Популизм и есть, пожала плечами Плавчиха, но инструмент рабочий, в том числе в нашем случае. По сути, минимум – это тот же максимум, только удаленный по времени, констатировала айтишница после некоторого обдумывания. Что делать будем? Несколько секунд помолчали. Хьюга поднесла ко рту пакетик, сжала, ничего оттуда не добыла, сок кончился, и без перехода поинтересовалась у Хайси. «Как твой дедушка себя чувствует? Вашими молитвами?» – насторожилась та. «К чему вопрос? Он бы мог к нам присоединиться во время одного визита?» «Что за визит?» Брови Ханаки поползли на лоб. «Буквально полчаса, если дашь вертолет. 7 минут туда, 7 обратно, четверть часа поболтать. Минута, резерв. Вертолет, не проблема, что ты задумала?» «Хочу нагрянуть к близкому родственнику в офис». Плавчиха вывела на экран фотографию здания, принадлежавшего ее деду. В Якогаме строение было узнаваемым, по крайней мере среди топ-менеджеров. Он как раз пытался отношения восстановить, телефон обрывал, вот и заглянули бы на огонек, продолжила Хину. «А мы тебе там зачем?» Финансистка напряглась, звучит с подвохом, «извини, если объединить пакеты для голосования завтра», Хину щелкнула по экрану, «ни одно чужое предложение не взлетит. Если Хьюга Хироя сама займет нашу сторону, Мацусита Корп остаются ни с чем. Дивиденды по акциям, места в наблюдательном совете, без проблем, но без перехвата операционного управления». Она повернулась к айтишнице. «Ты тоже приглашена, погнали вместе. Твоего папу не зову, извини. Какой ты видишь нашу роль в разговоре?» В лоб поинтересовалась Уэки. «Стоять рядом и демонстрировать, что я не шучу. Хайси Юта сама был бы незаменим, у него огромная харизма. Мой дед бы заерзал от одного лишь его присутствия, взять за горло было бы легче. Я его хорошо знаю». Финансистка и айтишница озадаченно переглянулись. «Пару дней тому я ему открытым текстом сказала, что за покушение на убийство Хайси Юта отвечать придется, так или иначе». Ханака и Юта переглянулись еще раз. «Не шучу, говорю правду», продолжила хозяйка кабинета. «До последнего времени вас в свои семейные проблемы не приглашала, но сейчас вопрос вышел за рамки фамилии. Я удивлена», — Ханака задумалась. «У тебя должны быть серьезные причины, чтобы так себя вести. Сейчас появилась угроза, которой раньше не было. Нужно или спасаться вместе, или нас передавит по отдельности. Ты реально готова принять сторону моего деда?» Финансистка пронзительно взглянула в глаза собеседницы. «Вместо своего, по собственной инициативе, передергиваешь и подменяешь понятия. Я не пубертатная истеричка и не стерва-садистка, как пишут мужики в корпоративных чатах. Я просто отличаю хорошо от плохо». До этого момента Хьюга хлопнула по столу, поднимаясь. «Ни вы не подавали заявления, ни в госпиталях не чесались. Мне проявлять инициативу первой было бы странно, согласись, если вы молчите, хотя являетесь пострадавшей стороной». «Согласна. Дальше, но сейчас звезды сходятся. Поехали, сделаем первому основателю предложение, от которого он не сможет отказаться. В компании второго основателя это будет проще, я своего деда знаю. Я там очень нужна», — подняла руку Ута. «Спасибо за приглашение, но от меня толку будет ноль. Тебя я позвала из вежливости, функциональной нагрузки в переговорах у тебя действительно нет». Плавчиха на мгновение замерла. «Могли бы помочь Такидзира-кун или Майкатян, но они заняты. Такидзира-кун писал в общий чат, что твоя подруга его домой везет», — сообщила Уэки, незаметно наблюдая за звездой регулярного менеджмента. «Интересно, как отреагирует». В корпоративных чатах озабоченных мужланов весь небоскреб сходился в том мнении, что Хьюга-младшая очень неровно дышит к некоему аутсайдеру, застрявшему на низовых позициях, хотя к 40 ему уже ближе, чем к 30. «Читала», — ровно кивнула Хину. «Однако у него дома, даю процентов 80, происходит не то, на что ты сейчас намекаешь. Боюсь сгущать краски, но там скорее всего есть работа для адвоката». В следующую секунду Ута удивилась. Ханака поморщилась, как если бы услышала что-то для себя неприятное. Миёси-старший терпеливо ждал дочь на первом этаже в кухне, совмещенной с гостиной. Вооружившись 2 планшетами, на одном он поставил дораму и с интересом наблюдал за развитием событий одним глазом, а на втором принялся листать кое-какие чаты сообщества. В части из них велись непредназначенные для широкого круга беседы профессиональных спортсменов, в остальных – разговоры между его коллегами по профессиональному цеху. Эдакие ни к чему не обязывающие информационные банки взаимопомощи. Сопровождение добросовестно доложило, что по фальшивым полицейским дочь инициировала процессуальные мероприятия, не сходя с места. Прибыл и кто-то из прокуратуры, и чин городского штаба полиции. Четверо подкатывавших к Хафу в итоге уехали в специальном фургоне в наручниках. Надо быть очень глупым и смелым одновременно, чтобы пытаться провернуть какие угодно дела, нарядившись в форму Эмавари-сан, пробормотал Лаебун. Случившееся ему не нравилось на уровне звериной интуиции, дело пахло чем-то более серьезным, нежели какой угодно криминал. Ладно, для Идагавака и прямых угроз нет. Смотрим, что дальше. Хотя сердце и ноет предчувствием, что это все политика, от которой лучше бы держаться подальше. Во входной двери щелкнул замок. Майя с облегчением отложил очки, возраст давал о себе знать. Теперь читать и работать с экраном можно лишь в них. Все нормально, да. Майка выглядела рассеянной, думая о чем-то своем. Приключения даже для нас неожиданные, но в целом все под контролем. Сейчас расскажу. Дочь разулась и прошла к разделочному столику, готовить чай и какой-то перекус. Попутно она рассказала подробно то, о чем он и так опосредованно был в курсе. «Зачем ты в это все влезла?» Перед тем, как задать вопрос, он немного поколебался, стоит ли. «Потому что так правильно», — уверенно ответила Майка, нарезая полосками копченого угря. «Плюс адвокатская практика по уникальному поводу. Мне кажется, там все совсем непросто», — поделился Миоси-старший. «Слишком все нарочито, какое-то безумное нахальство, словно вершина айсберга, большая часть которого нам не видна. Опыт говорит, от такого стоит держаться подальше. Я не могу тебе рассказать в деталях, не мои секреты, но эти приключения скорее всего восходят к той части государственных агентств, которые работают за рубежом. У подзащитного был специфический армейский опыт, ноги растут оттуда. Понятно. Пожалуй, не просто политика, а самая худшая ее часть, та, которая проходит под грифами государственной важности. Ты сопровождаешь его, как адвокат, официально, уточнила Ебун. Да, подписали и зарегистрировали договор прямо в бассейне. Как оказалось, через четверть часа, очень правильное решение. Майя открыл было рот, исключительно по инерции, и закрыл. Он бы мог многое сказать, еще о большем хотелось расспросить, но некогда профессиональный спортсмен Миоси свято соблюдал принципы собственной религии, если это можно так назвать. Каждый должен наработать свой личный багаж учебных, тренировочных и боевых схваток. Исключений не бывает, опыт заочно не приобретается, жизнь за дочь не проживешь. Самое плохое, что любой родитель может сделать для ребенка, это выработать у того привычку, что старшие все разрулят. Иначе говоря, отучить побеждать самостоятельно или, в иной формулировке, приучить чада к тому, что любые ошибки и просчеты будут подстрахованы кем-то из старших. Тренироваться, да, лучше с наставником, но жить следует только самому, самой. Никто не вечен, рано или поздно родителей не станет. Если ребенок к этому времени научился от напасти и невзгод отбиваться сам, значит, папа всему учил правильно и делал все тоже правильно. Чем больше дочь справляется в одиночку сейчас, тем лучше она будет жить, когда его не станет. Тяжело в моральном плане, но другого пути не существует, если ты своих детей действительно любишь. Что-то понадобится, скажи, мало ли. С непроницаемым лицом он поднялся с дивана, подхватывая оба планшета под мышку. Имею в виду, если столкнешься с чем-то таким, что выходит за привычные рамки и понадобится поддержка. Подстраховка – другое дело. Даже спортсмена за рингом всегда ждут врачи, если в ходе схватки понадобилась их помощь. Не отменяет факта, что бой нужно уметь вести самостоятельно. «Давай чаю попьем», – предложила Майка, видя, что он собрался подниматься к себе. «Я думала, ты меня ждал? Давай», – легко согласился он. «Показалось, ты хочешь сосредоточиться и настроиться на завтра. Не хотел отвлекать. Одно другому не мешает», — заметила Миоси-младшая. «С родным отцом перед сном, да после такого дня, посижу с удовольствием». На обеденном столе с легкой женской руки стремительно появились тарелочки с закусками и заварочный чайник. «Слава богам, мы не Хьюга», — под влиянием каких-то эмоций продолжила она. «Это у них каждый за себя и никто ни на кого не рассчитывает». Дочь приобняла его, прижавшись виском к плечу. «Мы, семья», — ровно кивнул Майя. В следующую секунду его пробило на несвойственную обычно откровенность. «Знаешь, чем взрослее ты становишься, тем больше я переживаю, а достаточно ли у такой умной девочки хороший отец? Пап, ты идеален. Всю свою жизнь у меня получается постоянно расти во всем, в чем я хочу. Кто еще в мире может таким похвастать? Хм, с такой точки зрения он раньше на вещи не смотрел. Был один заедавший пункт, но теперь даже и похудеть вышло. Майка открыто улыбнулась. Далеко не у всех получается двигаться по жизни, как у меня. И я отдаю себе отчет, что родилась даже не с серебряной, а с бриллиантовой ложкой во рту. И что это во многом твоя заслуга. Сказанное было приятным. Иногда я жалею, что здорово отстал от тебя в образовании. По нынешним временам в сложных ситуациях, как с этими ряжеными полицейскими, даже однозначный совет быстро дать не могу. Ты мне даешь более дорогое. Судя по Якогаме, самая большая ценность – люди, которые тебя поддержат всегда, если ты прав. Не сдадутся, не отступят, не бросят тебя в одиночестве. Майка на мгновение стала лицом похожа на свою бабушку. Я обедоговакай, пап, семьи бы не было без тебя. Майя ничего не ответил вслух, но про себя подумал, что с дочерью ему повезло даже больше, чем той, с отцом. Хайси сама, это я попросила вашу внучку провести меня сюда. Хину безукоризненно вежливо поприветствовала лежащего в кровати старика. Спасибо, что согласились принять и выслушать. Я тебе всегда рад, уже говорил. Что случилось? Мацусита Корп хотят воспользоваться возможностью и с утра начать перестановки в совете директоров. Гарантированный вариант уцелеть, заставить моего деда выступить своим пакетом на нашей стороне. Дальше она коротко пересказала ключевые новости. Ханака вежливо замерла за спиной и молча дышала в затылок. Логический посыл я понял, но чего ты хочешь от меня? Хайси старший озадаченно поправил на носу очки. Ты же лучше других в курсе, что мое влияние на твоего деда – отрицательная величина. Я ему говорила лично пару дней назад. Об этой моей позиции знают Утасан и Ханака-сан. Раньше я не форсировала тему, поскольку были более срочные вещи, но сейчас приоритеты изменились. За попытку вашего убийства он должен отвечать. Хину немного помолчала, подбирая формулировку. Тот факт, что он является моим родственником, не заставит меня потворствовать безоговорочному злу. Пока не понимаю, к чему ты клонишь, задумчиво произнес старик. Вы до сих пор неофициально с иском не выступили, ни другими путями счет за содеянное не предъявили. Она спокойно смотрела на собеседника. Я хотела попросить вас не бросать семена в пропасть, а помочь мне получить за это хоть какую-то отдачу. Неожиданно, единственный пациент ВИП-палаты развеселился. Зная твоего дедушку, могу себе представить его реакцию на такой наш совместный визит. Ахаха, Хайси-сан, я вижу по вашему лицу, что вы с моим предложением не согласны. Дед Ханаки отреагировал не так, как она рассчитывала. Не смею настаивать, но могу попросить объяснить, в каком месте я ошиблась. Вы не можете покинуть лечебное заведение даже на 15 минут. Ты не ошиблась, вздохнул старик. И дело не в том, что я не могу оторваться от койки. Ты просто не в курсе истоков нашего конфликта. Кратко, если вместе с вами у него появлюсь я, твои шансы получить желаемое снизятся по экспоненте. Иногда лучше попробовать, чем от попытки удержаться, возразила плавчиха. Я бы не хотел рассказывать тебе неприятные вещи о твоем близком человеке, потому просто поверь моему прогнозу. В тот момент, когда Хьюго Хироя сможет в чем-то принципиально отказать мне лично, и будет видеть, что наносит этим ущерб, он будет самым счастливым человеком в мире, даже если для этого ему придется спрыгнуть в пропасть головой вниз. А вы его неплохо знаете, судя по деталям, признала Хину. Точнее, на что он способен. Хайси-старший развеселился сильнее. Это тот случай, когда ошибиться сложно, даже если очень хочешь. Твой дедушка – очень цельная личность в своих, хм, сильных эмоциях. Он даже в молодости был более чем предсказуем в некоторых ситуациях. А уж теперь, с возрастом никто из нас гибче не становится. Я вас услышала, Юта сама. Благодарю за уделенное время. Извините, что потревожила. Хину-сан, хочешь совет? Выслушаю с благодарностью. Не трать времени на своего деда. Иногда бывают ситуации, точнее, персоны, когда даже твое хорошее правило не работает. Извините, ну, ты сейчас сказала, что лучше попробовать, чем от попытки удержаться. Хьюго Хироя, исключение из этого правила. О чем ты сейчас думаешь? С одной стороны, глупо к вам не прислушаться. С другой, он все же мой родной дед, неправильно не попытаться. Дело в том, что я его знаю дольше, чем ты живешь на свете. Впрочем, решать тебе, патриарх осекся и хлопнул ладонью по одеялу. Что-то я разговорился. Извини, что разочаровал. Если ты все же к нему поедешь, держи в голове то, что я сказал. Для него нет большей радости, чем сделать вам неприятно, даже ценой несоизмеримых собственных потерь. Именно. Идеальная формулировка, и я оценил твою деликатность. Важно. Эта информация не для печати. Пожалуйста, больше никому не говори. Конечно, обещаю. Спасибо еще раз. Я придумаю, как это использовать. Знание тоже оружие. Глава 14. Вычитка с утра. Интерлюдия. Мои извинения, вздохнула Ханака, когда они в лифте ехали на крышу, на вертолетную площадку. Жаль, что с моим дедушкой не вышло, но я и сама не знала, что у них такие контры. Оказывается, что твоего даже угроза разоблачения не убедит сотрудничать. Что ты, тебе ни за что извиняться. Наоборот, спасибо огромное, возразила Хину. Это ты извини, что я тебя и с места сорвала, и на вертолет раскрутила, все бестолку. Да ну, отмахнулась финансистка. Лучше попробовать, чем не попробовать, здесь я согласна. С моим стариком был смысл поговорить, мы ничего не потеряли. Куда теперь? Пилот, гулявший по периметру посадочного круга, при виде пассажирок без лишних слов полез в кабину. Я, пожалуй, все же доведу задуманное до конца, ответила плавчиха. Схожу, пообщаюсь. Забросишь меня, куда планировали? Конечно, если ты недолго, то даже подожду. Ты же минут 15 разговаривать собиралась? Буду благодарна. Хьюга полезла в пассажирскую часть салона со своей стороны. Если хочешь, мое предыдущее предложение в силе, продолжила она, когда машина поднялась в воздух. Можешь сходить со мной, добавить от себя пару ласковых. Я лучше тут останусь, хохотнула финансистка. Если только тебе поддержка не нужна, я своему деду верю. Если он говорит с таким лицом, сказанное обычно сбывается. Ты сейчас о том, что мой будет ехать на красный свет, но не сдаваться и давить на газ. Да, я Юта сама тоже верю. Хотя я своему и родственница, но с математикой спорить бессмысленно. Твой действительно знает второго сооснователя дольше, чем я живу. Ну, вы все же близкая родня, не согласилась Хайси. Ты можешь на что-то рассчитывать в качестве своего человека и лучше ориентироваться в ситуации по праву крови. Знала бы ты все, развеселилась спортсменка. Про наше расчудесное семейство. Увы, я тоже склоняюсь к мнению твоего деда. Лечу скорее для очистки совести. Четверть часа, не больше. Хину легко спрыгнула на бетон. Крыша офисного здания сегодня для посадок была закрыта, спуск с нее вниз, соответственно, тоже, потому приземляться пришлось в сотне метров от офиса, на наземной площадке, принадлежавшей муниципалитету. «Подожду, сколько надо», — пообещала финансистка из салона. «Тебе еще пешком топать, тут недалеко, со спортом дружу, я быстро». Младшая Хьюга со второго шага перешла на бег, туфли и офисный костюм ей в этом нисколько не помешали. Ханака отвесила челюсть. «Что сказать, когда нечего говорить?» Она озадаченно смотрела вслед удаляющейся коллеге, которая ее слов уже не слышала. Топ-менеджер Якогамы несуетливой рысью через четверть минуты скрылась за огромной стеклянной дверью. «Как быстро сможем в воздух подняться?» — поинтересовалась Хайси, когда переварила нетривиальное впечатление от увиденного. Она, конечно, знала, что глава регулярного менеджмента не самая большая поборница этикета, но не предполагала, что до такой степени. Мгновенно ответил пилот. «Запрашивать разрешение на взлет не нужно, тут аэротакси садятся. Просто подам сигнал в эфир, включу световые, и можно взлетать. Добрый вечер». У себя Хину с удовлетворением отметила, что даже не запыхалась, хотя на этаж поднялась ногами, чтоб не тратить времени на ожидание лифта. Да, Хироя-са, узнавший ее секретарь, удивился внучке шефа, появившейся без предупреждения, и начал подниматься из-за стола. Бежала к зданию и вверх по лестнице она. Кроме прочего, еще и чтоб деда не успели предупредить о ее прибытии, так можно по полной использовать эффект неожиданности. «Сидите, я по-родственному, сама и без стука». Плавчиха стремительной молнией процокала каблуками по мрамору шлюза приемной, вытянувшейся параллельно коридору, и толкнула дверь в рабочее помещение родственника. «Это я», замок закрылся изнутри перед носом секретаря, отделяя родню от чужаков, что само по себе можно было считать второй частью откровенного намека. Сотрудник был вышкален как надо. Прикинув все за и против, вслед за ней парень даже пытаться заходить не стал. «Э-э-э», дед задумчиво свел брови на переносице, отвесил челюсти, захлопал глазами. Не рад? Пхину пересекла кабинет и без затей запрыгнула на рабочий стол. Чем обязан? Частично отмер хозяин кабинета. Да просто в гости заскочила, парой слов о жизни перемолвится. Ты в курсе, что пришлые завтра будут пытаться в операционное управление корпорацией влезть? И что это во многом благодаря твоим успешным договорникам со старшим УЭКи? А еще ты эмиссию со своими старыми пердунами как нельзя вовремя замутил. Мацусита вдобавок к пакету инженера выкупили выброшенный тобой на рынок свежак, и сейчас надувают шарики. Она наклонила голову к плечу, прикидывая, как завтра начнут подгребать под себя то, что мы, недальновидные идиоты, выпустили из рук, по собственной воле, точнее, тупости. «Как ты со мной разговариваешь?» — твердо и строго рявкнул в момент преобразившийся дед. «О, права мои, котян!» — кивнула внучка. «Во-первых, я со всеми так разговариваю, всегда говорю, что думаю. Во-вторых, ты собираешься и начинаешь шевелить мозгами только в конфликтной ситуации, если дело ближе к вечеру, поскольку возраст. Поговорим нормально, слезь с моего стола». Пхину спрыгнула на пол и переместилась на стул для посетителей. «Это моя корпорация, моя компания. Что хочу, то и делаю». Хьюго-старший смотрел жестко, говорил четко. «Зачем приехала? Почему предварительно не позвонила? Хотела сказать родному деду, что единственный раз в жизни без него могу не справиться. Что всегда все делала с полной отдачей. Училась, тренировалась за сборную, росла в регулярном менеджменте. Увы, компания создана до моего рождения, и сейчас настал момент, когда из-за погрешности основателя в воздухе подвисли перспективы моей личной акционерной доли. Все сказала? Нет, деньги и акции, чепуха, на них я бы плюнула. Но как неплохой менеджер своего департамента я несколько лет труда вложила в ну пусть будет парк растений, фигурально, который завтра пришлые новички начнут корчевать под корень, просто потому, что могут. Почему ты так уверена? Может быть, там нормальные люди? Перехват информации. Как говорят в спецслужбах, оперативные данные моих источников. ХМ. Какое-то время родственники помолчали. Я не буду вступать ни в какие альянсы с лагерем Хайси. Категорически запрещаю это делать и тебе, хотя ты и пытаешься навести свои мосты. Еще что? От лица внучки моментально дохнуло холодом. В смысле? Ну, какие еще ценные указания ты додумаешься выдавать взрослому человеку, от тебя по большому счету независящему? Когда тот приехал в последний раз попытаться найти общий язык, все, что у тебя есть, создал я. Старик сорвался на крик без перехода, без предупреждения. Это я дал нашей семье ту роскошь, в которой вы все купаетесь. Это благодаря мне. Выдохни, спокойно перебила Хину, и говори, пожалуйста, тише. Я отлично тебя слышу. Сбитый с мысли дед несколько раз открыл и возмущенно закрыл рот. Или не говори, вздохнула она. Диагноз ясен. Ладно, я хотя бы попыталась. Не смей меня перебивать. Громче. Говори громче, а то в коридоре не все слышат. Плавчиха скептически ухмыльнулась и, придав лицу максимально доброжелательное выражение, наклонила голову к плечу. «Да как ты смеешь?» Хозяин кабинета вскочил из-за стола. «Должны же у меня быть в этой жизни какие-нибудь, если не развлечения, то хотя бы способы самовыражения», равнодушно пожала плечами внучка. Дед пролетел половину кабинета на удивление резво для своего возраста и замахнулся с выпученными от гнева глазами. «Вот это тебя покрутило», пробормотала Хьюго-младшая, после чего подставила локоть под старческую руку. Хироя ойкнул, неприятно ударившись о неожиданно твердую часть чужого тела. А вообще какого черта? Хину перетекла в вертикальное положение, и в следующую секунду хозяин кабинета с изумлением обнаружил свою шею в чужом локтевом захвате. Ты, шею сжали сильнее, так, что Хироя вынужден был против воли семенить куда-то, унизительно скорчившись в три погибели, поскольку чужие мышцы оказались сильнее и он банально не смог воспротивиться. Когда-то я была маленькой девочкой и училась в школе. Эта стерва, даром что родная кровь, доволокла его до рабочего стола и самым унизительным образом бросила лицом вниз. Ты. Он попытался подняться, но чья-то ладонь, упершаяся в затылок, как будто без труда вмазала его щеку в столешницу. В классе в пятом я с удивлением узнала, что телесные наказания из всего класса есть только у меня. Продолжила на удивление здоровая верзила, даром что в юбке, фигурально, и систематически бьют дома только меня, не будем уточнять, кто именно, и правильно делал, вырвалось у патриарха на автомате, видимо, мало. Потом я узнала, что и маму мою ты доводил не хуже, на каком-то этапе она банально сломалась, за спиной что-то зашуршало, у меня тогда появилась мечта, которую я наконец могу исполнить, равнодушным тоном ледяного истукана закончила пояснять непонятная родная кровь младшего поколения, в следующую секунду Хироя затрепыхался, поверить в происходящее было немыслимо, это же бамбуковая указка с его стола, она же хлещет его, как малолетнего за огрехи. Помнишь, я спросила у тебя, а кто накажет тебя, поскольку ты тоже ошибаешься и бываешь неправ, но никогда в этом не признаешься, нет, нет, не помню, зато я очень хорошо помню, запоминай, нехорошие Хироя, травить насмерть вчерашних друзей нехорошо, бах, бах, бах, превращать в ад жизнь всех вокруг себя, эгоистично и рискованно, можешь сдохнуть в канаве один, всеми брошенный и забытый, никому не нужный. Бах, бах, бах, жить так, что самые близкие не могут на тебя рассчитывать, нехорошо, бах, бах, бах, и еще минуты три подобного унижения, боли и старческих слез, знаешь, если бы не ты, я бы никогда не пошла в национальную сборную, а благодаря тебе даже смогла там кое-чего добиться, чтобы на всех каникулах и сборах с тобой поменьше видеться, ты поплатишься, по лицу выпрямившегося старика потекли злые слезы, я тебе устрою. Тебе это так не пройдет. Жившего первую половину жизни в аду сложно напугать новыми демонами. Молодая стерва, лишь по недомыслию богов оказавшаяся родной внучкой, напоследок как прутик переломила об колено на две половинки его талисман и реликвию, старую бамбуковую указку, оставшуюся еще от прадеда. Фи, гадость какая, мерзавка отшвырнула от себя обломки с такой брезгливостью, будто это было что-то непотребное. Этим бамбуком еще мой дед меня порол и воспитывал. Голос Хироя неожиданно осип. Он с тягучей тоской проводил взглядом деревянные фрагменты и щепки. Потом, мой отец твоего отца, продолжил он. Потом я тебя. Что ты наделала? Все течет, все меняется, ответила маленькая дрянь. Я раньше не говорила. Теперь, видимо, пора. 20 лет назад я дала себе слово и сдержу его любой ценой. Моих детей никто бить не будет, какими бы они ни были. Что ты наделала? Смена эпох. Именно так и происходит смена эпох. Хироя сама, к сожалению, ты слишком закостенел в своем ослином упрямстве и твердолобости, поэтому поймешь не сразу, уничтожу, прошептал он из последних сил, падая в кресло и впиваясь в негодяйку цепким взглядом не сдавшегося человека, Кова, эта тварь в ответ глумливо ухмыльнулась, тебя, и все, что, договорить ему не дали, родная кровь, младшие поколения собственной семьи, в очередной раз его перебила, унизительно и невежливо. Так ты давно это сделал, той Хьюго Хину больше нет, много лет как нет, просто ты этого как всегда не заметил, когда за ней захлопнулась дверь, он еще около получаса неверящим взглядом смотрел на обломки отполированной многими поколениями рук бамбуковой указки, извините, вы что-то путаете, в журнале регистрации происшествий никаких сведений о том, что вы говорите, нет, дежурный кабана, полицейского участка, дважды добросовестно проскролил ленту на служебном мониторе в ее присутствии и искренне верил в то, что говорил. Он даже пошел на небольшое нарушение, развернул экран так, чтобы было видно и ей. В первую секунду подумалось, это происходит не в реальности, это просто сон, такого не может быть потому, что подобного не может быть никогда. Майка встряхнулась и выбросила из головы лишнее. Дисциплинированный ум, так не характерный для ее нынешней внешности, начал повторную оценку обстановки заново, без бабских эмоций, без девичьих психов, без женской истерики, в которую так охота свалиться рефлекторно, и начать разносить здесь все подряд, нахлестывая налево и направо обвинениями в коррупции и некомпетентности. Хотя последнее наверняка справедливо, на память она пока не жалуется. Опять же, твердые копии, бумажные документы, это не считая живого и вполне здорового участника событий Решетникова, что-то подсказывало, лобовая атака закончится ничем, поскольку наверняка учтена противной стороной как самый первый вариант развития событий. Те, кто запросто стер из электронных реестров целый криминальный кейс, причем резонансный, от лобового похода в штыки наверняка чем-то заслонились. Молодую адвоката вместо паники и чувства безнадеги затопил профессиональный азарт, отрицание, торг. Все прочие стадии неприятия реальности лучше проскочить поскорее и взяться за работу сразу, больше времени сэкономишь. Любой профессиональный психолог подтвердит, ваша смена началась сегодня утром, а Майка открыто улыбнулась дежурному, считав имя с нашивки на груди. «Если не секрет», — поторопилась оговориться она, — «если вы не хотите или не имеете права отвечать, прошу меня извинить, вдруг это секрет». «Да ну, какой там секрет?» Правоохранитель с той стороны разделительного стекла абсолютно искренне хотел помочь приятной внешности адвокату в ее рабочем вопросе. «Да, сегодня, как обычно, все по графику. Моя стандартная смена началась, как всегда. А почему вы спрашиваете? Мне неловко об этом говорить, но документы в моем портфеле однозначно утверждают обратное. Имею в виду, эпизод, которого вы сейчас не находите в журнале, вчера имел место, и я была непосредственной участницей». Она внимательно наблюдала за его мимикой, опустив ресницы. «Погодите, что-то такое говорили на пересменке. Сейчас, где же оно?» Парень завертел головой и отлепил от ребра стола отрывной стикер. «Вот, в случае появления компьютерный сбой незначительные происшествия к начальнику участка номер. Утром же предупреждали, как я мог забыть». Дежурный просветлел лицом. «Извините, не врет. Реально пункт утреннего инструктажа перед выходом на смену. Один из многих, начальством поданный как рядовая обыденность в числе других. Что за сбой и о чем предупреждали?» Осторожно поинтересовалась Барек Удан. «Не имею права сообщать, это закрытая информация», — простодушно улыбнулся полицейский, которому посетительница явно нравилась. «Вам нужно пройти к начальнику участка и задать все вопросы ему». «Вот, как раз на этот случай устно оговаривалась», — он потряс стикером в воздухе. «Занятно, устно оговаривалась, и никаких следов в электронном документообороте, приклеенная на стенку разовая бумажка не в счет». Повинуясь невнятному наитию, Майка походя уточнила: «А дежурный, который был вчера, еще здесь? Вы же обычно не сразу домой отправляетесь?» «Я уверена, он должен помнить. Вчерашняя смена давно не здесь», — собеседник с сожалением вздохнул. «Вчерашний дежурный не доработал до конца, его заменили. Если совсем точно, сперва его, а потом и ту замену вызвали в распоряжение городского штаба. Так что я принимал дела уже у третьего человека за сутки». Задорный темп замывки следов, констатировала про себя якудза. «Неужели кто-то ничего не боится? Следы же всегда остаются. Как подобное может быть? Или этот кто-то сидит на таком верху, что вообразил, будто законы не писаны? На сейчас мы имеем отсутствие вчерашних фальшивых амавари-сан в едином полицейском реестре. Раз. Кто-то потер и, судя по всему, попытался замаскировать под некий сбой. Параллельно удалили из моей досягаемости вчерашнего дежурного. Неужели перевели на периферию и засекретили?» В этом месте опять стало весело. Затем убрали и его импровизированного сменщика, чтобы вообще концов не сыскать. Глава 15. Вычитка с утра. В силу основного рода занятий Миёси-младшая примерно предполагала, что ей скажут, начни она поднимать шум прямо здесь. Вчерашний дежурный, сотрудник Министерства внутренних дел, как и его сменщик, кто и куда его мог позвать либо направить по службе, внутреннее дело департамента полиции, поскольку люди в погонах, народ подневольный, служебная необходимость, адвокат Сан. МВД не раскрывает персональных данных своих сотрудников, в том числе текущего местоположения, иначе как по решению суда. Обращайтесь, пожалуйста, в суд, поскольку иное, некомпетенция адвоката, точка. Ах, вам это на что-то влияет в процессуальном плане? Подавайте ходатайство, жалобы, вы же отлично знаете свои права. Сроки рассмотрения и порядок ответа на них профессиональные юристы тоже знают. Да ну, не может такого быть. Майка встряхнулась и помотала головой, хотя уже отлично поняла, к чему все клонится. Я могу пройти к начальнику? Она наивно похлопала глазами. Коль скоро именно мой эпизод попал под компьютерный сбой и из всех реестров удалился, конечно, на этот счет есть четкая инструкция. Собеседник на том конце стекла повеселел от того, что хоть чем-то смог помочь гостье. Проходите, кабинет дальше по коридору, первый этаж. Вы увидите табличку на двери. Майка вышла из кабана, бросила сумку на переднее сиденье машины и задумчиво покачалась с каблуков на носки. Беседа с начальником участка заняла ровно 3 минуты. Из которых 2,5 говорила она. «Миёси-сан, мне нечего добавить к тому, что вам уже сообщили в дежурной части. Вы считаете, что я вас каким-то образом мистифицирую?» Адвокат аккуратно расставляла последние точки над строкой, хотя уже было понятно, что в полиции ей делать нечего. Каким-то образом вчерашние вопиющие события действительно оказались стертыми из реальности. «Посмотрим, насколько хорошо», — пообещала она себе. В мою работу не входит оценка ваших намерений, Миёси-сан. Я охраняю закон и выполняю приказы начальства, иногда в другом порядке, но именно эти действия. В глазах сидящего напротив достаточно высокого полицейского чина мелькнуло что-то, похожее на намек. «Забудь и вали отсюда», если в переводе на вербальный. «Этого не может быть», завопило подсознание по второму кругу. Следующей фразой Майка, с одной стороны, вроде как сделала тактическую ошибку, но с другой стороны именно это помогло до конца поставить промежуточный диагноз. «Вы не боитесь, что я пойду до конца, и для виновных должностных лиц все запахнет не дисциплинарным взысканием, а целым букетом должностных преступлений?» «Ваше право», начальник участка зримо расслабился и успокоился. «Сбои в сетях случаются регулярно, в том числе, в наших. Если вы чего-то не можете найти, пожалуйста, соблюдайте закон и обращайтесь по инстанции в установленном порядке. На своем месте что мог, я вам сообщил. Я вас больше не задерживаю. Пошла вон, если своими именами». А не боится он потому, что концы к его должности не ведут, и он хорошо об этом знает. Скорее всего, его даже разыграли в темную, отсюда и уверенность, переходящая в наглость. Барёкудан быстро простроила в голове вероятный сценарий. Большие люди из городского полицейского штаба или даже выше реестра происшествий могут отредактировать сами. Теоретически, помощь самого обычного начальника участка им в этом не нужна. Сотрудника дежурной части забрать, чтоб изолировать на время, им тоже по силам, как и этому приказ спустить. Важная секретная операция в сотрудничестве с другими госструктурами. Отвечай то-то и то-то, язык держи за зубами, тем более что ты ничего не знаешь. Остаются, теоретически, те двое патрульных, что вчера приехали на вызов, но и они наверняка вне досягаемости. А ну-ка, проверим. Последний вопрос, Сасохара-сан. Майка обворожительно улыбнулась. Вчера на то происшествие, о котором мы говорим, приехали двое ваших сотрудников, их фамилии. Я могу спросить, где они сейчас, либо встретиться с ними. Пожалуйста, слушайте внимательно то, что я вам говорю. Начальник участка снисходительно ухмыльнулся в ответ. И мне не понадобится повторять два раза. Все подобные запросы, только в установленном законом порядке, а не вот так, на коленке и устно. Сейчас напишу на вашем столе от руки этот запрос и подам вам через полминуты. Барёкудан почему-то решила сделать полшага в сторону обострения. Собеседник спокойно покачал головой. «Не пойдет. Я вам не секретарь и здесь работаю не на вас лично. Зарегистрируйте свой запрос внизу в канцелярии, далее подождете оговоренное законом количество рабочих дней. Вы же не думаете, что у нас в полиции больше дел других нет, как с пробуксовкой отвечать на подобные писульки, бросая все важные дела?» Откровенно. Она поднялась и спокойно поклонилась, прощаясь. «Это было откровенно, благодарю за честность. Хорошего дня». Занятно, но и этот мужской взгляд не удержался от того, чтобы словно полировкой пройтись по ее сиськам и спине, точнее, чуть ниже. Она уже закрывала дверь, когда в затылок прилетела. «Миёси-сан, бросьте это дело. Мой добрый вам совет. Отдел закупок. Обычно мы не подводим итогов рандомно, но за последние рабочие дни эффективность новой системы не вызывает сомнений. Благодарим вас за помощь от лица логистики, выступающей на совещании экспертных департаментов АБ, с сегодняшнего утра ИО. Начальника логистики, церемонно кланяется с небольшой трибуны сперва в сторону Хину, затем, в сторону Ханакеюты. Агентство моделей, несмотря на свой более высокий корпоративный статус, не чинясь, в полном составе отрывает аппетитные формы от стульев и кланяется в ответ. Рада, что протокол оценки поставщика вам помог, Абэ-сан, Хину. Эффективность в финансовом плане, исключительно заслуга вашей добросовестности, Абэ-сан и Андо-сан. Ханака технично не забывает и мою непосредственную начальницу, которая скромно стоит за спиной босса. Айка расцветает и присоединяется ко всеобщим взаимным здравицам. При этом она задорно подмигивает мне, сидящему в первом ряду с краю. Занятно. До последнего времени Айка панически опасалась любых подобных проявлений, особенно в присутствии Хину. Эйфория от повышения в должности победила. Агентство моделей ввиду предстоящей корпоративной войны с новыми учредителями с утра затеяло форсированное подведение итогов. Кроме логистики заслушаны отчеты производства, маркетинга, продаж. Невеликих рангом персон вроде меня позвали скорее для массовки, хотя Айка шепнула перед началом, что вроде как и мое утверждение старшим отдела – формальность. По каким-то лишь ей видимым корпоративным признакам людей нашего с ней уровня битва в верхах коснуться не должна, сказала она, типа, львы бабочкам не страшны. У меня свое мнение по данному поводу, но я его предусмотрительно не озвучил. Ухину, заседающий во главе собрания с остальными директорами, неожиданно вибрирует телефон, входящий вызов. Странно, обычно на подобных мероприятиях связь выключают, хотя на ее уровне возможны и исключения. Она жестом извиняется, подносит трубку к уху и буквально через пару секунд впивается взглядом в меня. Вопросительно поднимаю бровь. Три десятка присутствующих с тщательно скрываемым интересом наблюдают за нашей невербальной коммуникацией. Прошу извинить, кое-что срочное. Нестеснительная Плавчиха без затей озвучивает на весь зал. Решетников-сан, пожалуйста, спуститесь на первый этаж, вас ожидают. Абы-сан, Андо-сан, вы позволите ему отлучиться? Для приличия Хину изображает игру в демократию, поскольку через голову непосредственного начальства распоряжаться мной при всех не камильфо. Конечно, Айка за секунду успевает провернуть целый каскад действий. Она сверяется взглядом с Абы, оценивает меня, принимает молниеносное решение не смущаться вслед за младшей Хьюгой и озвучивает согласие. Такидзира-сан, пожалуйста, сходи вниз, разберись, моя непосредственная шеф деловито сводит брови вместе. Через примерно минуту и несколько десятков этажей на лифте в холле первого этажа присоединяюсь к Майка, занявшей один из многочисленных диванов. Привет, она ненужными приличиями не заморачивается. Ничего, что выдернула тебя через Хину, напрямую не дозвонилась, пришлось набрать ее. Совещание экспертных групп, хмыкаю, мне только приятно. Когда мелкую сошку вроде меня лично выделяют люди ее уровня, еще и при всех, это все равно, что сигнал и повязка на лбу. В хорошем смысле слова. Плевать, ваши отношения только ленивый в небоскребе не обсуждает, отмахивается чем-то взволнованный адвокат. Такидзира-кун, у нас проблема. Майка сжато сообщает, что вчерашние ряженые полицейские испарились вместе с уголовным делом и из учета в полиции, и, что более важно, из единого межведомственного реестра. Вчерашнего прокурора тоже куда-то забрали, припечатывает она, суммируя. В электронном виде ничего нет, до участвовавших полицейских и прокурора не добраться. По крайней мере, быстро, такое впечатление, что кто-то барьер поставил. Срок ответа на официальный запрос, до 20 рабочих дней по закону. Ожидаемо, пожимаю плечами, для меня. А что с тем старшим инспектором из городского штаба? Был вчера еще один полицейский чин, достаточно публичная персона, если верить интернету. До него единственного дозвонилась вживую, вздыхает собеседница. Тут вообще не знаю, как реагировать. Он сказал, что знать тебя не знает. Да, почему ты так веселишься? Узнаю кое-какие родные методы. Не переживай, я что-то подобное еще вчера предполагал. На самом деле, не думал, что зайдет настолько далеко, но в худшем сценарии не исключал и этого. Похоже, за виртуальное наследство Вана открылась нешуточная конкуренция уже между государственными структурами. Это неправильно, решительно заключает Якудза. Посчитала своим долгом предупредить тебя первым, как основного участника событий. Спасибо, благодарю серьезно. Всматриваюсь в глаза собеседницы. Ты решила идти до конца, судя по лицу, да. Все в этом мире должно иметь свои границы. Беспредел в исполнении государства тоже должен кто-то пресекать. Майка гибко наклоняется в мою сторону и коротко целует меня в висок. Побежала работать дальше, буду держать в курсе. Вчерашняя толстуха, а сегодня более чем выразительная женщина на виду у заинтригованных ее внешностью мужчин, находящихся на первом этаже, стремительно уходит через двери, ведущие на директорскую парковку. Никаких следов, будто ничего и не было. Миёси-младшая вернулась домой в первой половине дня, чего с ней никогда не случалось. Майя спокойно отпила из чашки. Услышал, обдумываю. Дай пару минут, я не так быстро соображаю, как ты. Тут и случай экстраординарный, вздохнула Майка. Нормальный случай, не согласился отец. Сейчас что-нибудь придумаем. Пап, не сочти меня за истеричку, но я абсолютно искренне не понимаю, как тут быть. Дочь впервые на его памяти разводила руками, фигурально. Сдаваться не вариант, понимаю. Но как быть, когда крапленными картами играет государство, я пока не придумала. А готовых схем на этот случай нет. Отец замер, не дотянувшись до заварника пары десятков сантиметров. Стоп, не сбивай с мысли. Ему хватило половины минуты, чтобы сопоставить и то, чего его ребенок не знал, а после этого понять, Как быть дальше? Я займусь, припечатал он, решительно вставая из-за стола. Дай мне несколько часов. Думаю, часам к 6 вечера будет результат. Майка проводила его задумчивым взглядом и ничего не сказала. Поднявшись на второй этаж, насколько он мог судить на слух, из дома она выходить не стала. Это хорошо, минус одна головная боль. Майя уединился в небольшом додзё рядом со своей спальней. Помещение специально предусматривалось на подобный случай. Нужно повторить ката 10 000 раз, и правильное понимание придет само, говорил один из патриархов, которого он тоже застал в далекой молодости, практически в юности. Правило было рабочим. Правда, Айбун его под себя немножко изменил. Повторять ката нужно до тех пор, пока мозги не очистятся от наносного и, бинго, действительно, пока не придет правильное решение. Продышавшись по всем правилам, он начал упражнение. Примерно на 25-й минуте Миоси-старший вколотил в воздух последнюю связку, поклонился собственному отражению в зеркале и с отрешенным выражением лица вернулся в рабочий кабинет. Не переодеваясь, ничего не обдумывая, он подхватил рабочий планшет и вошел в один из чатов, куда и надиктовал видеообращение. Интерлюдия. Один из закрытых чатов правых и ультраправых общественных организаций Японии. Видеообращение Миоси Майя транслируется в режиме реального времени. Братья, я никогда никого ни о чем не просил, хотя многие из вас знают меня не один десяток лет. Не в молодости, когда готовился к чемпионатам и их выигрывал. Не уже постарше, когда занялся текущим бизнесом и начал проигрывать в спорте. Сегодня я впервые попрошу всех вас и каждую семью, даже тех, с которыми у Идагавакай отношения не самые лучшие. Сугавара-сан, в том числе вас, пожалуйста, просто выслушайте. Для начала, Миоси Майя сжато, ничего не скрывая, пересказывает то, с чем столкнулась его дочь-адвокат по работе. Аудитория достаточно неплохо знает говорящего, поэтому, несмотря на неправдоподобность услышанного, никто не подвергает ни малейшему сомнению историю Айбуна Идагавакай. По мере его рассказа число активных участников чата возрастает. Слушающие параллельно с трансляцией обзванивают знакомых и предлагают присоединиться ввиду крайне нетривиальных обстоятельств. Спасибо, что выслушали, и тоже говорящий. Чего ты ждешь от нас? Спрашивающий не относится к числу близких друзей Миоси Майя, но известен решительностью и бескомпромиссной принципиальностью. Первое, я хотел просто рассказать, небольшой любитель выступать на публику, Айбун Идагавакай в новом амплуа смотрится на удивление убедительно. Второе. Пожалуйста, учтите. То, что произошло с моей дочерью, может оказаться лишь первым звонком. Что ты имеешь в виду? Раньше на полицию можно было рассчитывать всем, даже нам. Имелись договоренности, они всегда исполнялись, все и всегда знали, чего друг от друга ждать. С сегодняшнего дня этого всего уже нет. Поясни. Пожалуйста, завтра на месте моей Майка может оказаться ваш ребенок, а департамент полиции уже вашего муниципалитета разведет руками, потом эти руки умоет. Как сегодня, покрывая вчерашние вопиющие, причем совместно с прокуратурой. Майя-сан, ты уже явно что-то задумал. Ты бы не устраивал свой публичный спич, если бы к чему-то не готовился. Я могу от имени всех братьев спросить, что ты собрался делать. Я не могу звать вас с собой, поскольку случившееся касается только меня, но я могу вас предупредить, что и делаю, а затем исключительно своими силами начну акцию гражданского неповиновения, на своей земле, с людьми Идагавакай. На какое-то время чат стихает, в числе активных добавляются новые огоньки. Зачем тебе это нужно? Без лишних расшаркиваний задает откровенный вопрос представитель ультраправой организации, известной своим радикализмом. Сегодня правительство показало действием, что старых правил больше нет, старые договоренности и законы не работают. Следующий шаг – неизбежная анархия. Мы все живем не первый день и хорошо знаем, что бывает, если такое спустить, если промолчать в ответ на вопиющие. Продолжай, пожалуйста. Идагавакай не может соревноваться с правительством на его поле, призывать работать, как надо, там, где они работать не хотят. Но Идагавакай может поставить взорвавшихся чиновников на место на своем собственном поле, там, где мы по определению не слабее. Повторю свой вопрос. На что ты рассчитываешь с нашей стороны? Вы можете промолчать и ничего не предпринимать, дело ваше. Но можете, убедившись в моей правоте, и присоединиться. Если демонстрации будут массовыми, отмолчаться повторно у них не выйдет. Как ты себе это видишь на практике? Среди нас есть немало людей с крепкими кулаками и чистым сердцем. Если каждый из вас присоединится ко мне сегодня и объяснит хотя бы одному гнилому полицейскому, что тот не прав, Миоси-старший звонко ударяет кулаком в ладонь, завтра на одного гнилого полицейского станет меньше, а то и не на одного, вы понимаете, о чем я. По всей стране, в каждой префектуре, в каждой деревушке. Ты бы не был так решителен, если бы в рукаве не было сильного аргумента, предполагает один из самых возрастных участников чата. Майя-кун, чего ты нам еще не рассказал? У тебя есть какой-то козырь? Как-нибудь. Последнюю неделю в связи с нашими семейными делами я приставил к дочке сопровождающих, негласно. Вчерашний парень оказался на удивление расторопным, и у меня есть видеозапись инцидента, о которой не знает полиция. Вот она, Айбуна Дагавакай, выгружает в чат видеофайл. Разумеется, мои юристы уже просчитывают варианты, как это лучше использовать. Но вне зависимости от их решения, ни один патруль полиции Токио, начиная с сегодняшнего вечера, не войдет ни в один квартал, ни в один переулок территории Дагавакай. Как так? Мы их просто не пустим. Серьезное решение, констатирует самый возрастной участник чата. Сейчас, досмотрю твой файл и выскажусь первым на правах старшего. Глава 16. Вычитка с утра. Интерлюдия 1. Вы здесь не проедете и не пройдете. Пожалуйста, разворачивайтесь и уезжайте. Парный велопатруль полиции на одном из стандартных маршрутов с удивлением уперся в заслон из мусорных баков на колесиках. В чем дело? Что происходит? Офицер спешился с озадаченным видом, прислонил велосипед к стенке. Улочка была самой обычной для Японии, то есть не широкой, и подошел вплотную импровизированной баррикаде. Из-за бака вышел Барек Удан. Коренастый, вполне определенные татуировки под расстегнутой рубашкой с коротким рукавом, типичная на вид жилетка. С 16:30 сегодняшнего дня наш район для вас закрыт, Амавари-сан, гангстер говорил учтиво, не забывая об уважительных поклонах в соответствии с этикетом. Как надолго? Машинально уточнил полицейский и тут же об этом пожалел. Получается, он ведет переговоры там, где, возможно, не стоит, на неопределенное время. Пожалуйста, займитесь чем-нибудь другим. Вы здесь не нужны, вам здесь не рады и открыто об этом говорят вслух. Еще раз прошу извинить за дурные вести. Слуга закона Тигучи посмотрел в глаза оппонента, раздумывая над возможной линией поведения. С одной стороны, подобные эскапады стоит решительно пресекать, наверное. С другой же, каждый гражданин имеет право на свою позицию, если она не вредит прочим. Мусорные баки поперек улицы, несомненно, нарушение, но какая реакция правоохранителей в данном случае более рациональна? В голове низового чина полиции было не сильно много теорий на тему основ государства и права, однако трехлетний опыт на улице утверждал, пытаться продавить смутьянов силой – не лучший вариант. На вызов в глазах полицейского якудза ответил умиротворенным взглядом счастливого человека. Где-то было похоже на зажиточного крестьянина, успешно убравшего огород в урожайный год и сейчас планирующего приятное ничего не делание до следующего сезона. Не для протокола. Патрульный принял промежуточное решение, потащил с головы форменное кепи и зажал его подмышкой. Что происходит? Если можно, ответьте не казенную отбывальщину, а что-то действительно реальное. Он подумал и добавил, не для протокола, исключительно мне на моей текущей должности. Ведь мы никогда не ссорились. Наши претензии адресованы не в ваш личный адрес. Барек Удан качнулся вперед-назад. А организации, в которой вы служите, как утратившему доверие общественному институту. Можно услышать детали, боюсь, не на нашем уровне. Гангстер с интеллигентными манерами, наряженный личной шпаной, вежливо вздохнул. Могу сориентировать лишь в общих чертах. Сделайте одолжение. Полицейский, не чинясь, тоже поклонился. Полиция, как мы предполагаем, в сотрудничестве с неназванными государственными организациями в течение последних суток грубо нарушила закон, который она должна защищать. Поскольку мы на вас больше не можем рассчитывать, берем бразды охраны порядка в свои руки. Мы маленькие и простые люди, лично мне Айбун всего не докладывает. Других деталей сообщить не могу. Как вы можете уверенно говорить о нарушении полиции и закона, если вы, маленькие люди, и Айбун вам всего не докладывает? Офицер ухватился за детали. Нам показали видео, пожал плечами Барек Удан. Потом дали почитать документы на бумаге, подписанные в том числе вашими коллегами. Затем наша адвокат позволила всем прослушать аудиозапись разговора с одним из начальников ваших кабанов. Каждый из нас сделал свой выбор самостоятельно. Крепыш ткнул большим пальцем за спину, где с противоположной стороны стенку мусорных баков подпирал практически полноценный взвод, если считать категориями морской пехоты или парашютного десанта. Там взвод по штату меньше обычного мотострелкового. Мне искренне жаль, что наша беседа приобретает такие очертания. Патрульный на мгновение задумался. Во-первых, даже приговоренному к смертной казни дают последнее слово. Вы это сейчас к чему? Гангстер вежливо наклонил голову к плечу. Вы только что рассказали сами, что вы слушали только одну сторону, вашего айбуна и адвоката. Насколько я понял, моих коллег на той встрече не было. Полицейский подпустил в тон капельку насмешки. Чтобы изложить нашу позицию, если от вашей она отличается, вы не в курсе либо невнимательно слушали, Якудза в очередной раз вежливо поклонился. Наш разговор внутри организации стал следствием общения организации с вами. Поверьте, мистификация либо искажение исключены. Во-вторых, у меня есть обязанности, продолжил правоохранитель, несмотря на очевидную симпатию, которую вы вызываете своим индивидуальным контрастом, я вынужден настаивать. На чем? Разберите баррикаду, верните мусорки на место, разойдитесь, и никто не пострадает. Вынужден повторить, в этот квартал вы не войдете, хотя лично я об этом и сожалею. Полиции Токио здесь делать нечего. Она утратила наше доверие, в одностороннем порядке аннулировав все договоренности. У меня тоже есть свой долг, и я его тоже буду исполнять до конца. Офицер отошел на пару шагов и заговорил в гарнитуру. Патрульная пара, номер, маршрут движения перекрыт, 25 человек, клан. Крепыш, демонстративно не выслушиваясь, вернулся за мусорные баки. Агрессивных действий не предпринимают, лозунгов либо требований не выдвигают. Правоохранитель выпрямился, как будто получил некую команду. Да, я тоже думаю, что это однозначно профиль четвертого отдела. Над мусорными баками взмыл вверх и, не скрываясь, забился на ветру вымпел вполне определенной организации. Идагавакай, завершил доклад патрульный. Вот фотоотчет, примите, пожалуйста. Он сделал несколько снимков служебным планшетом, затем добавил короткое видео. Нет, повторяю со всей уверенностью, мне они о каких-либо требованиях открыто не заявили, растяжек и баннеров с лозунгами тоже не имеют. Вслух заявили о недоверии к полиции Токио, Японии, раздалось из-за мусорных баков. Полиция Токио, частный случай полиции Японии, доверие утрачено всей вашей организацией, а не каким-то отдельным ее городским департаментом. Вы слышали? Полицейский покосился за спину. Достаточно дорого и не быстро. Реставратор, стоящий на коленях перед стенкой, оторвался от злополучных обломков. Хотя и ничего невозможного. Я специально ничего не трогал, с едва уловимым оттенком подобострастия зачастил Хироя. Как ее сломали, пришел в себя, вызвал вас и ждал. Никуда не выходил, добавил он зачем-то. Возьметесь склеить обратно, так, чтобы без следов, около недели времени, кивнул человек возрастом едва ли моложе его самого. По стоимости, около 250 тысяч йен. Хьюго-старший без слов открыл верхний ящик стола, вытащил пару стопок банкнот и бросил на стул рядом с мастером. Тот уважительно поднял бровь и полез в маленький рюкзачок. Сейчас, соберу все до последней пылинки. В его руках появились несколько пакетов, небольшой вакуумный пылесос, метелочки с совочками. Вы каждую щепку на место хотите поставить? Не удержался хозяин кабинета, с интересом наблюдая за чужой работой. Там только места разломов в порядок привести, ровно ответил специалист, старательно собирая с пола, кажется, даже обычную пыль. И сразу замечу, механические нагрузки раритету после ремонта строго противопоказаны. Хироя резко впал в задумчивость. А если, допустим, я захочу кончиком указки постучать, по дивану, есть два варианта, терпеливо вздохнул реставратор. Или я вам из вашего бамбука делаю короткую бамбуковую дубинку, могу в середину вообще металлический прут ввести для жесткости и прочности, и тогда стучите, почем хотите. Но в этом случае останутся следы, изменится баланс, эстетическая антикварная составляющая будет утрачена. Или бить этим предметом вы ни по какому дивану не сможете, но на вид будет неотличимо от состояния до поломки. Вот это дилемма, старик задумался. Сейчас он заслуженно хвалил себя за стойкость духа и привычку никогда не сдаваться. Когда маленькая мерзавка ушла, Он неимоверным напряжением взял себя в руки и нашел выход, случайно припомнив, как кто-то из знакомых ремонтировал старинный сувенир из дерева. Хироя за четверть часа, не поленившись, обзвонил добрых два десятка человек, поскольку не мог вспомнить, кто именно из товарищей хвастался. Итогом стал визит вот этого человека и надежда на то, что семейная реликвия дойдет до потомков. Насчет внешнего вида не переживайте, реставратор по-своему истолковал чужую заминку. Склеивание, шлифовка, полировка, состав лака, он щелкнул по торцу одного из обломков, давно не секрет. Да, придется повозиться, но конфигурация не самая сложная. Верьте нам, мы знаем свою работу. Я не сомневаюсь в ваших компетенциях. Старик расфокусировал взгляд и закусил губу. Вы честно сказали, или внешний вид как раньше, или работать как дубинкой. Что-то одно из двух. Спасибо за откровенность. Да, мы всегда предупреждаем, чего ждать в результате, и четко обозначаем предел своих возможностей. Могу поинтересоваться причинами вашего затруднения? Понимаете, до сегодняшнего дня этот предмет использовался именно что в обеих ипостасях. Этой указкой и, по дивану били, причем достаточно сильно и более сотни лет. И на вид она была без склеек и сколов. Выбирайте, равнодушно пожал плечами такой же старик, завершая сбор, казалось, даже щепочной пыли и убирая вакуумных пылесос в рюкзак. Если хотите мое мнение, предмет изначально не предназначался для механических нагрузок. Если, как вы говорите, указкой сотню лет лупили по дивану, она вам и так прослужила в 30 раз больше, чем была должна. Энда, всему в этом мире, похоже, рано или поздно наступает предел, не на шутку огорчился хозяин кабинета. Каким будет ваш выбор? Сделать вам из нее дубинку? Нет. Когда нужно, Хироя умел принимать сложные решения без трепета. Пожалуйста, верните предыдущий внешний вид и чтобы не осталось следов склейки.